Глава сотая. Ферлин был готов к трудностям. Он был уверен, что на поиски секрета призрачных у него уйдут долгие месяцы. Но оказалось, что выйти на него удалось в первый же день после прибытия. Ну как тут не похвалить самого себя за то, что вынюхивал, почти что пробовал на язык все эти сообщения, отчеты и описания ситуации на планетах. «Молодец, Ферлин Кокс!» – сказал себе Ферлин и посмотрел в окно, где параллельно движению автомобиля прыгали два Грея и Таргар. Роботы держали скорость в 25 км в час, хотя Таргар в его теперешней комплектации разгонялся и до 60, а Грея – до 45 км в час. Однако сейчас спешить им не следовало. У противника в районе были хорошие возможности для технической разведки. И если бы он что-то заподозрил, сюда могли подтянуться ударные дроны, а то и штурмовая авиация. Конечно, под прикрытием зенитных арт-автоматов Греев можно было не опасаться серьезных последствий, тем более с такими стрелками. Но это стало бы слишком шумным событием. И потом от шпионского хвоста уже не отвяжешься. А вот поэтому, вместо того, чтобы двинуть от базы прямо на место, до которого было около 30 километров, пришлось идти по накатанному пути, о котором противник знал. Все выходы разведки и дальних патрулей следовали одному маршруту. Первые километров 15 можно было не бояться особого внимания со стороны противника. Но потом пришлось попетлять. Сначала взяли курс на Винцель, потом свернули на троны, и лишь затем, временами заходя на местные грунтовки, направились на восток, где и собирались провести эксперимент. В дороге находились два с лишним часа, и все это время сидевший за рулем Штоллер молчал. Ферлина это устраивало. Ему не нравились водители-таксисты, которые донимали пассажиров разговорами. Сверяясь с навигатором, они вышли точно в нужный район. И Ферлин отметил, что гражданская группировка спутников работала здесь хорошо. Ею же пользовались и база большого сектора. А вот каттинги предпочли развернуть собственную сеть и ни от кого не зависели. Было время, когда они не считали денег. Но теперь ситуация изменилась. Империя каттингов сожрала все ближайшие ресурсы, и теперь находилась в кризисе. Ей следовало совершить новый бросок для захвата богатых ресурсами территорий. Однако для этого требовалось провести реорганизацию и перестроить схему государственного устройства. И по сведению разведки, некоторые каттинги руководящего звена это понимали. Но только некоторые. И это было на руку большому сектору. Когда пришли на место, машина и Таргар остались в долине, а Греи поднялись на холмы. Хирш повел робота на высотку, откуда в прошлый раз стрелял по гассам. А Шойбле забрался на соседнюю. И теперь они полностью контролировали воздушную обстановку. Ферлин вышел из машины. Джек опустил кабину и распахнул дверцу. «Ну что?» – спросил Ферлин, подходя к нему. «Таргара дашь посмотреть?» Джек выбрался из кабины и сказал. «Пожалуйста, ведь это ты его собирал». «Да ладно, это уже совершенно другая машина», возразил Ферлин и, поднявшись на ступеньку, опустился в пилотское кресло. «Супер! Кабина, как у автомобиля класса люкс, или даже как у истребителя». Он провел пальцами по многочисленным кнопкам и переключателям. Алгоритм управления был ему понятен. «А помнишь, как мы его на железной барахолке выбирали?» Джек кивнул, улыбаясь. «Как же давно это было!» «Теперь у меня снова пулемет, как и в начале». «Да, только теперь он у тебя покруче будет. А батареи...» Ферлин взглянул на индикаторы. «Обалдеть можно! Вот это емкость!» «Это инсайдеры поставили. Я на них чуть ли не целый день гонять могу. А когда в прошлый раз Грея Тедди покалечили, так мы его на провод подключили, на прикуриватель. И так топали понемногу двумя машинами на одной турбине и батарее. Круто! Что тут еще скажешь? Ну так что, я прокачусь? Давай. Куда ехать? Но вот так, прямо, проскочи 300 метров. Джек стал рукой показывать направление маневра. Потом я направо заворачивал и вернулся вот сюда, к холму, где вон тот кустик. «Понял тебя», — сказал Ферлин и закрыл дверцу. Кабина поднялась, и Таргар бодро зашагал в указанном направлении. Потом Ферлин перевел робота на рысь, и Джек, а также Хирш и Шойбле стали напряженно за ним следить. Штоллер тоже смотрел на маневры Ферлина, однако пока он не был посвящен в суть эксперимента. Он, конечно, догадывался, что это как-то связано с сообщением о якобы исчезновении Джека Стентона, но догадки оставались догадками. Развернувшись, как велел Джек, Ферлин благополучно вернулся к месту старта и, выбравшись из кабины, сказал: «Мечта, а не машинка, Джек. Давай-ка теперь ты». «То же самое?» «Ну да, у нас одно утвержденное упражнение». Джек забрался в кабину, захлопнул дверцу и, подняв машину на опоры, какое-то время выжидал, и Ферлин его не торопил. Вокруг все так же светило солнце, по небу плыли редкие облака. На холмах в кустарнике пели птицы. А Джеку предстояло вернуться в недавно пережитое состояние. Ему в какой-то мере даже повезло, что тогда было не до вкусовых ощущений. Отстрелялся, отбился, а уж потом стал анализировать. Наконец на Таргаре включилась подача, и машина стала быстро разгоняться в том самом экстренном режиме, когда пришлось отвлекать гассов. Наблюдая за резким стартом, Ферлин даже забыл на мгновение о главной теме их эксперимента. Настолько динамичным выглядел этот рывок. И вдруг стало тихо. Никакого топота, никакого жужжания масляных помп и пощелкивания амортизаторов. Только шум ветра и крики птиц на холмах. И еще скрип дверцы. Обалдевший Штоллер спустил одну ногу на землю, да так и остался стоять, держась за руль. Прошло еще 10 секунд, и возле указанного куста у основания холма снова затопал выскочивший из замаскировочной паутины Таргар. Он по инерции пробежал 50 метров до броневика, дверца распахнулась, и Джек спрыгнул на землю. Он был слегка бледен, но не более того. «Ну как ты?» – спросил Ферлин. «Они все еще там». «Кто?» «Ну, эти здания с антеннами». Джек закрыл глаза и, глубоко вздохнув, постоял так с полминуты. Снова скрипнула дверца, и Штоллер вернулся в кабину. Должно быть, ноги не держали его. «Что теперь будем делать?» – спросил Джек, придя в себя. «Будем действовать тупо, но строго по логике». «Как это?» «Я поехал на твоем роботе, и ничего не произошло. Ты поехал, и все сработало. Значит, теперь ты садишься за джойстик, а я как-нибудь сбоку, пассажиром». «А поместимся?» «Да мы с тобой самые щуплые». «Ну давай, я первый». «Да, ты первый, а я уж потом как-нибудь». Ферлин оказался прав. Втиснуться в кабину Таргара им удалось. Правда, при этом ему пришлось лежать на боку, втянув живот, а Джеку положить ногу на ногу и чуть развернуть корпус. Дышать ему тоже было трудновато, но правая рука имела достаточно свободы, чтобы управляться с джойстиком. «Ну что, поехали?» – спросил Джек. «Поехали!» И снова Джек дал приводам полную тягу, а диаграммы расходов переместились в красную зону. Ферлин подумал, что зря не предупредил Джека. Можно было пойти и помедленнее. Но, может, в этом и была вся фишка? Не успел Ферлин коротко вздохнуть и хоть немного улучшить свое положение, как Джек сказал ему. «Вот, смотри. Мы уже здесь?» Ферлин, насколько это было возможно, развернулся и увидел на экране постройки. Те самые четыре здания кубической формы с небольшими окошками и тарелочными антеннами, ну или чем-то очень на них похожими. Робот стал замедляться. «Что-то случилось?» – встревоженно спросил Ферлин. «Нет, ну я уже третий раз это вижу. А тебе, наверное, хочется получше разглядеть. Может, остановимся?» «Ты еще скажи, подъедем ближе». «А что, не надо?» «Давай обратно. Мы пока вход-выход отрабатывать должны». «Как скажешь», – ответил Джек, и они стали разворачиваться, чтобы выйти, как и в прошлый раз, возле кустика. Но уже без скачки, спокойным шагом. В компании с Ферлином Джек чувствовал себя уверенно. А вот сам Ферлин облегченно вздохнул, лишь увидев, будто из ниоткуда появившийся броневик и капрала Штоллера с выпученными глазами.